Глава 4. На организацию перемирия ушло почти 10 дней. Еще 3 дня послы союзных планет добирались до Сатлыма. Все эти дни То Ли Мьюн ходила за Тафом по пятам, интересовалась всем, что он делал, заглядывала ему через плечо, когда он работал на компьютере, ездила вместе с ним, когда он осматривал свои чаны для клонирования, помогала ему кормить кошек и удерживать недовольного Дакса подальше от Черныша. Ничего подозрительного она не заметила. Каждый день ей звонили десятки человек. Она устроила себе кабинет в зале связи, чтобы решать все неотложные дела, не теряя из виду Тафа. Хевиленду звонили сотни раз в день. Он дал распоряжение своему компьютеру не соединять его ни с кем. Наконец наступил день, когда послы, выйдя из своего шикарного дипломатического челнока, с изумлением стали разглядывать огромную причальную палубу ковчега и коллекцию устаревших звездолетов. Это была яркая красочная группа совершенно не похожих друг на друга людей. У женщины с Джазба были и сине-черные волосы до пояса, умащенные радужными ароматными маслами. Щеки ее покрывала сложная сеть татуировок, указывающих на ее ранг. Скраймир прислал коренастого мужчину с квадратным красным лицом и волосами цвета горного льда. Глаза у него были хрустально-голубыми и такого же цвета рубашка из металлических пластинок. Посол Лазурной Троицы двигался в облаке из голографических проекций. Туманная, неустойчивая, колышущаяся форма, говорившая шепотом, которому как бы вторило эхо. Посол Рагандана, киборг, в ширину был такой же, как и высоту. Он был сделан из одинаковых кусков нержавеющего дюрасплава, темного металлопласта и красной в черную крапинку плоти. Мир Генри представляла изящная стройная женщина в прозрачных шелках постельных тонов. У нее была фигура мальчика-подростка и всезнающие глаза, по которым нельзя было определить ее возраст. Возглавлял группу послов крупный, плотный, пышно одетый ванденец. Кожа его, сморщенная от возраста, имела цвет меди. Длинные волосы были заплетены в тонкие, не спадавшие ниже плеч косы. Хевиленд Таф подкатил на повозке из нескольких звеньев, извивавшийся между звездолетами, словно змея на колесах, и остановился прямо перед послами. Ванденец, сияя улыбкой, выступил вперед, сильно ущипнул себя за пухлую щеку и поклонился. «Я бы подал руку, но помню, как ты к этому относишься», — сказал он. «Ты меня не забыл, муха?» Хевиленд Таф моргнул. «Смутно припоминаю. Кажется, мы беседовали с вами в поезде по пути на поверхность Сатлыма 10 лет назад», — сказал он. «Рэч Норрен», — представился мужчина. «Я не из тех, кого вы называете профессиональными дипломатами, но совет координаторов решил послать кого-нибудь, кто с тобой встречался и к тому же знает Сати». «Сати — оскорбительное прозвище, Норрен», — резко сказала То Ли Мьюн. «Да вы сами кого хочешь оскорбите», — отвечал Рэч Норрен. «И вы опасны», — прошептал из своего голографического облака посол Лазурной Троицы. «Опасен тот, кто нападает. Мы вас не трогали, это вы повели себя как агрессоры». «Мы вынуждены были защищаться», — прогудел киборг Саргандана. «Мы не забыли последнюю войну», — сказала Джазбойка. «На этот раз мы не стали дожидаться, когда ваши экспансионисты опять начнут колонизировать наши планеты». «У нас нет таких планов», — возразила То Ли Мьюн. «Это у тебя нет, паучок», — сказал Рэд Норрен. «Но глядя мне в глаза, сможешь ли ты отрицать, что ваши экспансионисты мечтают расплодиться по всему Вандину? И Скраймеру. Рагандану тоже не нужны ваши человеческие отбросы». «Лазурную Троицу вам не захватить». «Да кому, к черту, нужна ваша вонючая Лазурная Троица?» — выпалила То Ли Мьюн. Черныш одобрительно замурлыкал. «Знакомство с этикетом проведения межзвездных переговоров было для меня весьма полезным», — прервал их Хевиленд Таф. «Но, тем не менее, мне кажется, что нас ожидает более неотложное дело. Если господа послы соизволят сесть в мою повозку, мы могли бы отправиться к месту заседания». В полголоса, переговариваясь между собой, послы заняли места в повозке. Лавируя между древними звездолетами, она покатилась к воздушному шлюзу, круглому и темному, словно устье туннеля или пасть какого-то ненасытного чудовища. Они въехали в шлюз, дверь позади них закрылась, и наступила темнота. Таф не обращал внимания на их недовольный шепот. Раздался металлический скрежет, пол начал опускаться. Когда они миновали две палубы, впереди открылась дверь. Таф включил фары и они въехали в туннель. Они двигались по лабиринту темных холодных коридоров, мимо бесчисленных закрытых дверей, следуя за неяркой синей полоской, мелькавшей перед ними словно какой-то призрак, прячущийся в пыльном полу. Единственным источником света были фары повозки, да еще тусклое мерцание приборов на пульте перед ТАФом. Сначала послы обменивались шутками, но темные недра ковчега подействовали на них угнетающе. И один за другим члены делегации замолчали. Черныш начал ритмично царапать когтями колени Толимьюн. Проехав какое-то время в пыли, темноте и безмолвии, поезд приблизился к высоким двойным дверям, которые открылись перед ними со зловещим шипением, а потом с лязгом захлопнулись. Воздух стал влажным и теплым. Хавиланд ТАФ остановился и выключил фары. Пассажиров обволокла кромешная тьма. «Где мы?» — спросила Толимьюн. Ее голос отразился от высокого потолка, но эхо прозвучало как-то странно глухо. Хотя темнота была абсолютной, все понимали, что оказались в огромной комнате. Черныш тревожно зашипел, понюхал воздух и тихонько неуверенно мяукнул. Толимьюн услышала звук шагов, в 2 метрах от нее замерцали огоньки. ТАФ склонился над приборной доской, наблюдая за монитором. Он нажал одну клавишу на светящейся клавиатуре и обернулся. Из теплой тьмы с легким шорохом выплыло мягкое кресло на воздушной подушке с подголовником. ТАФ забрался в него, словно король на трон, и дотронулся до кнопки на ручке. Кресло засветилось слабым фиолетовым свечением. «Прошу следовать за мной», — объявил ТАФ. Кресло развернулось в воздухе и поплыло. «Черт!» — пробормотала Толимьюн. Она торопливо выбралась из повозки, взяла на руки Черныша и поспешила за удаляющимся троном ТАФа. За ней недовольно ворча последовали послы. Она слышала за спиной тяжелые шаги киборга. Кресло ТАФа было единственным пятном света в этой кромешной тьме. Догоняя его, она обо что-то споткнулась. Внезапно раздавшийся кошачий вой заставил ее отпрянуть назад, и она натолкнулась на бронированную грудь киборга. Толимьюн неловко нагнулась и пошарила вокруг одной рукой, другой она прижимала к себе Черныша. Пальцы нащупали мягкий мех. Это была кошка, которая начала тереться о ноги Толимьюн, громко мурлыкая. Женщина еле-еле смогла ее разглядеть. Это было маленькое гладкошерстное животное, почти котенок. Кошка перевернулась на спину, чтобы ей почесали живот. О них едва не споткнулась женщина с Джазба. И вдруг Черныш выпрыгнул из рук Толимьюн и стал обнюхивать незнакомую кошку. Она тоже его обнюхала, а потом вскочила и скрылась в темноте. Черныш, немного помедлив, заорал и бросился за ней. «Черт возьми!» — вскричала Толимьюн. «Черт возьми, Черныш, ну-ка вернись!» Ничего, кроме эха, она не услышала. Кот не вернулся. Остальные ушли уже далеко. Толимьюн громко выругалась и поспешила за ними. Впереди появился островок света. Подойдя поближе, она увидела, что все уже сидят по одну сторону длинного металлического стола. По другую сторону, в своем троноподобном кресле, восседал Хавиланд ТАФ, сложив руки на животе. На его лице, как обычно, не отражалось никаких чувств. По его плечам, мурлыкая, расхаживал Дакс. Толимьюн остановилась, гневно сверкнула глазами и выругалась. «Черт бы вас побрал!» — сказала она ТАФу и повернулась назад. «Черныш!» — крикнула она изо всех сил. Эхо прозвучало странно глухо, как будто все вокруг было обернуто мягкой тканью. «Ныш!» — молчание. «Я надеюсь, мы проделали весь этот путь не только для того, чтобы послушать, как первый советник Сатлыма зовет своего кота», — заворчал посол Скраймера. «Конечно, нет», — заверил ТАФ. «Первый советник Мьюн, будьте любезны занять свое место, и мы приступим к работе». Она бросила на него сердитый взгляд и села на свободное место. «Где мой Черныш?» «Об этом я не имею ни малейшего понятия», — бесстрастно ответил ТАФ. «В конце концов, это ваш кот». «Он убежал за одной из ваших кошек!» — запальчиво воскликнула Толимьюн. «Несомненно», — согласился ТАФ. «Интересно заметить, что как раз сейчас у одной моей молодой кошки началась течка. Возможно, это объясняет его действия. Я уверен, что с ним все в порядке, первый советник». «Я хочу, чтобы он был со мной на этом чертовом заседании», — потребовала она. «Увы», — сказал ТАФ. «Ковчег — большой корабль, и они могут резвиться где угодно. Да и к тому же вмешательство в их сексуальное общение по сатлумским понятиям было бы непростительным проявлением антижизни. Я бы не решился на подобное нарушение ваших устоев. Кроме того, вы не раз подчеркивали, что для вас самое главное — время, так как на карту поставлено слишком много человеческих жизней. Следовательно, я думаю, нам лучше без промедления начать работать». Едва заметным движением руки Таф нажал на кнопку. Часть длинного стола исчезла. Через несколько секунд на ее месте, прямо напротив Толимьюн, поднялось растение. «Перед вами манна», — сказал Таф. Растение находилось в низком и широком горшке с землей. Это был спутанный клубок из бледно-зеленых вьющихся стеблей, живой гордиев узел. Усики густо переплетались между собой и свисали из горшка. На стеблях друг за другом располагались густые пучки листьев. Листья были маленькие, размером с ноготь. Их глянцевую зеленую поверхность покрывала сетка тоненьких черных прожилок. Толимьюн протянула руку и потрогала один листик. На пальцах остался мелкий порошок, покрывавший его обратную сторону. Между пучками листьев с ветвей свисали гроздья больших белых плодов, похожих на нарывы. К центру растения они были крупнее и более гнойные на вид. Один, наполовину скрытый листьями, был величиной с мужскую ладонь. «Ну и уродец», — высказал свое мнение Рэч Норрен. «Не понимаю, зачем было нужно объявлять перемирие и лететь так далеко? Неужели только для того, чтобы полюбоваться на это гноящееся тепличное диво?» — подал голос Скраймерец. «Лазурная троица теряет терпение», — прошептало облако. «В этом уродце что-то должно быть, черт возьми», — сказала Тафу Толимьюн. «Объясните нам. Манна, вы сказали? Ну и что же?» «Она накормит сатлымцев», — ответил Таф. Дак смурлыкал. «На сколько дней?» — спросила женщина с мира Генри. В ее сладком голосе сквозил сарказм. «Первый советник, если вы соизволите сорвать какую-нибудь опухоль покрупнее и попробовать ее, вы обнаружите, что у нее восхитительно сочная и вполне сытная мякоть», — сказал Таф. Толимьюн, состроив недовольную гримасу, потянулась к растению. Она выбрала самый большой плод. На ощупь он был мягкий и мясистый. Плод легко оторвался от стебля, она разломила его руками. Ощущение было такое, словно это свежий хлеб. В самой середине находился мешочек с темной вязкой жидкостью, которая медленно и как бы успокаивающе колыхалась. Ноздри заполнил чудесный запах, у нее потекли слюнки. Она немного поколебалась, не решаясь попробовать плод, но пахло уж очень вкусно. Она откусила кусочек, прожевала, проглотила, откусила еще, потом еще один кусок, и от плода ничего не осталось. Толимьюн слезала с пальцев вязкую жидкость. «Молочный хлеб», — сказала она. «И мед. Жирновато, но вкусно». «И никогда не приестся», — добавил Таф. «Жидкость в середине каждого плода имеет слабое наркотическое действие. Она разная в каждом растении. Ее аромат зависит от состава почвы, на которой оно растет, и от генетических свойств самого растения. Вкус очень разнообразен, и диапазон можно еще расширить путем скрещивания». «Погодите», — громко сказал Рэч Норрен. Он ущипнул себя за щеку и нахмурился. «Значит, этот, так сказать, хлеб с медом чертовски вкусен. Конечно, конечно. Ну и что? Значит, у Сати будет кое-что на закуску после того, как они сделают новых маленьких Сати. Подходящая штука, чтобы развеять скуку при покорении Вандина. Извините, ребята, но мне пока аплодировать не хочется». Толимьюн нахмурилась. «Он груб», — сказала она, — «но прав. Вы ведь раньше давали нам чудесные растения, Таф. Омнизерно, помните? Нептунова шаль, джерсейские стручки. Разве эта манна чем-то от них отличается?» «Отличается», — ответил Хэвилан Таф. «Во-первых, раньше мои усилия были направлены на то, чтобы сделать более эффективной вашу экологию, чтобы увеличить выход калорий с ограниченных площадей, выделенных насатлами для сельского хозяйства. Так сказать, получить большее с меньшего. К сожалению, я не учел порочность отдельных представителей человечества. Как вы сами мне сообщили, ваша продовольственная цепочка далека от того, что я предлагал. Хотя у вас есть мясные звери, которые дают вам белок, вы продолжаете выращивать и кормить стада бесполезных животных только потому, что некоторым вашим богачам больше нравится их вкус. Точно так же вы продолжаете выращивать омнизерно и нано-пшеницу ради кулинарного разнообразия и гурманства, между тем, как джерсейские стручки дали бы вам больше калорий с квадратного метра. Короче говоря, сатлымцы по-прежнему предпочитают гедонизм рациональности. Пусть так. Вкусовые качества манны уникальны. Когда сатлымцы ее попробуют, она непременно им понравится». «Может быть», — с сомнением произнесла Толимьюн. «Но все-таки...» «Во-вторых», — продолжил Тав, — «манна растет очень быстро. Экстремальные трудности требуют экстремальных решений. Манна — именно такое решение. Это искусственно созданный гибрид, своего рода генетическое лоскутное одеяло, сшитое из кусочков ДНК с десятков планет. Среди его естественных предков — хлебный кустарник Схафира, так называемый ночной сорняк Сноктаса, гулливерские сахарные мешочки и специально улучшенная разновидность кудзу с самой старой земли. Как это ни удивительно, манна вынослива, не нуждается в специальном уходе и способна с поразительной быстротой изменить всю экосистему». «Как изменить?» — резко спросила Толимьюн. Тав слегка шевельнул пальцем, нажав на светящуюся кнопку на ручке своего кресла. Дакс замурлыкал. Включился свет. Толимьюн моргнула и в изумлении широко раскрыла глаза. Они сидели в центре огромного круглого зала диаметром с полкилометра. Свод потолка купола возвышался над их головами на добрую сотню метров. Позади Тафа на стенах располагалось десяток экосфер, открытых сверху и заполненных землей. В каждой был свой тип почвы. Рыхлый белый песок, плодородный чернозем, жесткая красная глина, голубой кристаллический гравий, серо-зеленый болотный ил, мерзлая почва тундры. В каждой экосфере росло по одному побегу манны. Они все увеличивались и увеличивались в размерах. В центре растения достигали 5 метров в высоту. Их вьющиеся стебли густо переплетались. Усики свисали к полу в полуметре от Тафа. Плети манны покрывали 3/4 стен зала. Ветви как-то ухитрялись прицепиться к белому металлопластовому потолку, наполовину закрывая лампы, так что на пол отбрасывалась кружевная тень. Профильтрованный листьями свет казался зеленоватым. Повсюду зрели плоды. Большие белые стручки размером с человеческую голову свисали со стеблей над послами, выглядывали из пучков зелени. Один стручок шлепнулся на пол с мягким мокрым звуком. Теперь Толли поняла, почему эхо звучало так глухо. «Эти образцы, — бесстрастно заявил Тав, — выросли из спор, посеянных около 2 недель назад перед моей первой встречей с многоуважаемым первым советником. В каждую экосферу я положил по одной споре. За это время я ни разу их не поливал и не удобрял. Если бы я это сделал, растения были бы не такими маленькими и чахлыми, как эти».